641 по 750 годы, страница 156. Снедаемые поистине миссионерским стремлением создать первую исламскую империю, арабы очень быстро распространили свое влияние за пределы Аравийского полуострова и разгромили византийцев в сражении на палестинской реке Ярмук в 636 году. 5 лет спустя арабское войско численностью 13 тысяч человек подступило к Египту. В течение 7 столетий, находившемуся под властью сначала римлян, а затем Византии, возглавлял это войско полководец по имени Амр ибн Аль-Ас, бывший торговец, прежде водивший караваны по Азии и Ближнему Востоку и хорошо знавший Египет. Арабы пришли уже не как купцы, но как завоеватели. Они желали не торговать, но насаждать новую веру. Гелиополь сдался на их милость почти без сопротивления. Однако гарнизон Вавилона проявил мужество, и началась осада, затянувшаяся на 7 месяцев. Во время осады к мусульманам направили парламентера-христианина. Он описывал приверженцев ислама как людей, почитавших смерть выше жизни и ставивших унижение выше гордости. Они не ищут радости этого мира, они сидят на земле и принимают пищу на коленях, омываются часто и целиком и постоянно предаются молитвам. В апреле 641 года Вавилон, наконец, капитулировал, а через несколько месяцев та же участь постигла и Александрию. На руинах Мемфисского дворца был подписан мирный договор, и Египет вступил в новую эру. Наиболее логичной кандидатурой на роль столицы Нового Египта представлялась Александрия с ее 4000 дворцов. Но когда Амр в письме халифу Амару в Медину предложил избрать столицей этот город, халиф в ответ недвусмысленно посоветовал ему не ставить водных преград между собою и мною. Поэтому Александрию отвергли, ведь каждое лето ее отрезали с востока от остального Египта нильские паводки. Вдобавок у арабов в те времена не было флота, что означало, что большую часть года город на побережье Средиземного моря будет оставаться недосягаемым и уязвимым. Страница 157. С учетом этих обстоятельств и с отпадением кандидатур Александрии и Мемфиса на роль столицы мог подойти только Вавилон. Легенда повествует о том, как арабы нашли место для основания города. Вернувшись из-под Александрии, Амр обнаружил в своем шатре гнездо, свитое голубкой, и решил, что эту птицу направил к нему сам пророк Мухаммад. Когда птенцы вылупились и покинули гнездо, на месте шатра начали строить мечеть, а вокруг нее быстро возник новый город Миср-аль-Фустат. Расположенный к северу от Вавилона, Фустат занимал выгодное стратегическое положение. С юга его защищали старинные римские укрепления, а с запада – Нил. Именно этот город стал тем зернышком, из которого произрос не только современный Каир, но и, в определенной степени, египетское государство. Первая часть арабского названия города – Миср – постепенно превратилась в расхожее наименование всего Египта. Кроме того, так нередко называли столицу государства, словно стремясь подчеркнуть, что столица и государство едины. Вскоре после своего основания этот город сделался важнейшим торговым центром, а его население выросло до нескольких тысяч человек. Впрочем, судьба оказалась к Фустату неблагосклонной. Отчасти в роли ее орудия выступил визирь Шавар, в 1168 году спаливший город дотла, чтобы он не достался крестоносцам. Нынешнее, достаточно печальное состояние развалин Фустата ни в коей мере не соответствует историческому значению этого места. Сегодня на месте Фустата пустырь на южной окраине Каира. Повсюду видны обломки кирпича и белого камня. Земля зияет дырами, это древние печи для обжига кирпича. И нет ни единого укрытия от яростного египетского солнца. Гулять по пустырю опасно, земля того и гляди провалится под ногами. Неподалеку от пустыря находится современный Фустат, скопище лачуг, в которых проживают беднейшие из каирских обитателей. Страница 158. от первоначальной мечети Амра также сохранилось немногое. Первая египетская мечеть была чрезвычайно проста. Глинобитные стены и крыша из пальмовых листьев. Не было ни двора, ни минарета, ни михраба, молельной ниши. Все эти детали появились в архитектуре мечети позднее. В 673, 712 и 827 годах мечеть расширяли и перестраивали. В результате последней перестройки, предпринятой почти через два столетия после покорения арабами Египта, мечеть обрела михраб, а также 378 колонн в аркадах, айванах, окружающих главный двор. Частично эти колонны были изъяты из храмов Мемфиса и других древних поселений. В 1048 году в мечети побывал персидский ученый по имени Назир Хорасу. Он известен тем, что в 9 лет выучил наизусть Коран, а к 14 изучил арабский язык, поэзию, астрономию и геометрию. Он писал, что мечеть Амра, освященную в празднике 700 светильников, ежедневно посещает 5000 правоверных. Эта мечеть, по его словам, служила обителью аскетам, путникам, писателям и ученым. Рядом с ней находились многочисленные базары, и в декабре 1048 года Хорасу предлагали купить что угодно – от алых роз, водяных лилий, апельсинов и лимонов, фиников, слив и авокадо до репы, кормовых бобов, свеклы и моркови. Хорасу писал, что в жизни не видывал подобного зрелища. Современная мечеть Амра – прямая наследница первоначальной мечети того здания, которое видел Назир Хорасу. Это крупное сооружение, многочисленные аркады окружают главный двор, превращая его в благословенную обитель тишины и красоты. Среди колонн не найти и двух одинаковых, а одну, по преданию, привезли сюда из самой Мекки. Страница 159. Сводчатые аркады выглядят почти невесомо. Пол застелен толстыми коврами, под потолком бесшумно вращаются вентиляторы, даруя прохладу тем немногим людям, кто молится, просто сидит или даже спит в мечети. В восточной стене расположен михраб, молельная ниша, украшенная по периметру резьбой и указывающая направление на Мекку. Рядом находится минбар, возвышение, к которому ведут ступени, из которого имам во время пятничной молитвы произносит проповедь, хурба. Во всех мечетях имеются помещения для омовения, ритуала, обязательно предшествующего молитве. В мечети Амра, как и в большинстве других больших мечетей, это затейливый фонтан посреди двора. В малых мечетях, где свободного места почти нет, омывальное оборудование выглядит куда скромнее. Говорят, однажды некий паломник извлек из фонтана в мечети Амра сосуд, уроненный в колодец главной мусульманской мечети в Мекке.